Глава 20. Прелестная Сент-Ив умирает. Последствия ее смерти. Был вызван другой врач. Этот, вместо того, чтобы предоставить в молодом полном жизни организме действовать силам природы, стал прописывать все наперекрест своему коллеге. Болезнь приняла безнадежный оборот менее чем в 2 дня. Мозг, почитаемый органом разумения, был поражен так же, как и орган чувств – сердце. Какую непостижимую силу и телесные органы подчинены мысли? Почему горестное состояние духа нарушает правильное обращение крови, а кровь может, наоборот, производить расстройство наших мыслительных способностей? В чем состоит сущность этого безусловно существующего таинственного тока, который с быстротой света проносится в один миг по всем каналам жизни, производя феномены чувств, памяти, горя, радости, мысли и, наконец, безумия? Чем заставляет он нас помнить то, что нам хотелось бы позабыть, делая из мыслящего животного предмет, достойный удивления или, наоборот, жалости и слез? Все эти вполне естественные, но редко приходящие людям в голову вопросы быстро проносились в уме Гордона, немало не уменьшая, однако, его глубокого горя. Он не был из числа тех жалких философов, которые выставляют на показ свою мнимую бесчувственность к страданиям, корчат из себя бесстрастных наблюдателей. Судьба несчастной Сент-Ив терзала его так, как стал бы терзаться отец при виде медленно умирающего собственного дитяти. Аббат Сент-Ив был в полном отчаянии. Приор с сестрой разливались потоками слез. Но кто возьмется описать отчаяние несчастного любовника? Высшей степени горя не может описать никакой язык. Тетка, едва живая, сама держала голову умирающей своими слабыми руками. Брат стоял подле кровати на коленях. Влюбленный жених прижимал к рукам холодевшую руку и обливал ее слезами. Он называл страдалицу своей благодетельницей, надеждой своей жизни, половиной самого себя, своей женой. Услышав слово «жена», она вздохнула, подняв на него полный нежности взгляд, но вслед за тем вдруг откинулась с раздирающим криком назад. Приступы болезни давали ей иногда минуты роздыха, и угнетенные чувства, пробуждаясь, позволяли душе вновь мыслить и высказываться. Воспользовавшись одним из таких светлых мгновений, она воскликнула: «Я твоя жена, о мой милый! Это имя, это счастье, эта награда больше не для меня! Я умираю, и умираю заслуженно! Тебя, моего милого, принесла я в жертву адским демонам! Дело свершилось! Я наказана! Прощайте все! Будьте счастливы!» Эти нежные и ужасные слова, хотя и не были поняты, но вселили ужас и отчаяние во все сердца. У Сент-Ив достало силы их объяснить. И тут, конечно, послышались вопли горя, ужаса и изумления. Беспредельная ненависть закипела в душе у всех к недостойному вельможе, не постыдившемуся поправить ужасную несправедливость при помощи преступления и при этом насильно сделать невинность из невинностей своей сообщницей. «Ты виновна? Ты?» — восклицал несчастный любовник. «Никогда! Преступление рождается в сердце, а твое сердце принадлежит мне, и в нем ничего нет, кроме добра!» Эти слова простодушного настолько выражали искренность его чувств, что Сент-Ив несколько оживилась и утешилась. Мысль быть все-таки любимой изумила и восхитила ее. Добряк Гордон, наверное, осудил бы ее в былое время, когда он был всего-навсего янсенистом. Но теперь, сделавшись мудрецом, он проникся к Сент-Ив уважением и заливался искренними слезами. Среди этих слез и страхов, когда опасность бесценной больной заставляла трепетать все сердца, внезапно доложили о прибытии придворного курьера. «Курьер? От кого? Зачем?» «От господина королевского духовника к приору Святой Горы», — был ответ. Привезенное письмо было, впрочем, написано не самим преподобным отцом Лашезом, а его камердинером Ватбледом, лицом в ту пору весьма значительным. Он возвещал архиепископам волю своего господина, назначал им часы приема, обещал и раздавал доходные места, а иной раз даже просто заканчивал возбуждавшиеся дела приказами об аресте просителей. В письме к аббату Святой Горы было на сей раз сказано, что подошедшим до его преподобия сведениям заточение простодушного в тюрьму последовало по недоразумению, на которое при очень часто случающихся мелких неприятностях такого рода не стоит обращать внимания. Затем изъяснялось, что приличие требовало, дабы приор завтра же представил господину Ватбледу как своего племянника, так равно и добряка Гордона. Господин же Ватбледт со своей стороны обещал ввести их к преподобному Лашезу и к Лувуа, которые осчастливят их обоих в своих передних двумя-тремя ободрительными словами. В письме было прибавлено, что подвиг простодушного в битве с англичанами будет доведен до сведения короля, что его величество, вероятно, заметит простодушного, проходя по галерее, и, как знать, может быть, даже удостоит всемилостивейшим кивком. В заключении изъявлялось весьма вероятным предположение, что придворные дамы, заинтересовавшись простодушным, пригласят его присутствовать при их туалете и даже обратятся к нему на выходе с любезным приветствием. «Здравствуйте, господин простодушный». А после этого речь о нем уже, наверное, зайдет за королевским ужином. Письмо было подписано «Преданный вам Ватбледт, брат иезуит». Когда приор громко прочел это письмо, его племянник, хотя и сдержал овладевший им порыв бешенства настолько, что не сказал ни слова посланному, но все-таки обратился с вопросом к Гордону, прося его высказать мнение о тоне полученного послания. «Эти особы, — сказал Гордон, — обращаются с людьми, как с обезьянами. Они их бьют, чтобы заставить танцевать». Простодушный, в котором вскипел и поднялся его прежний характер, что всегда бывает в минуты сильных душевных потрясений, разорвал письмо в клочки и швырнул ими в лицо посланному, крикнув «Вот ответ!». Приору при виде этого почудилось, что 20 приказов об аресте уже обрушились на его голову, как громовые стрелы. Мигом настрочил он послание, в котором умолял извинить племянника за это «увлечение молодости», имя, каким спешил он прикрыть порывы его благородных чувств. Неприятное впечатление этого происшествия скоро рассеялось, хотя, к сожалению, вследствие причины еще более грустной. Прелестная и несчастная Сент-Ив явно угасала. Она уже начала впадать в полузабытье, которое всегда означает, что природа истощила в борьбе с недугом последние силы. «О, мой милый!» — шептала она коснеющим языком. «Я искупаю мой проступок смертью, но, умирая, утешаюсь мыслью, что вы свободны. Я обожала вас в минуту моей измены. Обожаю и теперь, говоря последнее, прости». В ней не замечалось ни малейшего старания выказывать искусственную твердость духа перед неизбежным, чем нередко вызываются впоследствии изумленные возгласы свидетелей смерти. «Подумайте, как безропотно она умерла!» Умереть без слез и горьких сожалений в 20 лет, потеряв не только любимого человека, но и то, что называют честью, не был бы в состоянии никто. Сент-Ив слишком хорошо чувствовала всю скорбь своего положения, и это явно высказывалось в ее словах и взорах, говоривших красноречивее слов. В минуты, когда силы ее возвращались настолько, что давали возможность плакать, она плакала так же горько, как и все ее окружавшие. Пусть хвалит, кто хочет, тот вид смерти, когда умирающий переходит к своему разрушению, по-видимому, с тупым равнодушием. Так умирают лишь животные. Мы же умираем подобной смертью лишь в тех случаях, когда старость или болезнь, притупляя наши умственные способности, превращают нас почти в животных. Чем более мы теряем, тем более о том сожалеем. И тот, кто не желает обнаруживать этого чувства, доказывает только, что он не в силах отделаться от тщеславия даже у дверей гроба. Нечего говорить, что слезы и горе роковой минуты были неописуемы. Отчаяние простодушного граничилось неистовством. Люди с сильной и твердой душой обыкновенно выражают свое горе энергичнее, чем кроткие и слабые. Добряк Гордон, хорошо изучивший характер простодушного, имел полное право опасаться, как бы этот несчастливец, оправясь от первого припадка отчаяния, не наложил на себя рук. От него поспешили отобрать все оружие. Он это заметил и, обратясь, по-видимому, спокойно, без слез и без криков к Гордону и прочим, сказал: «Неужели вы думаете, что кто-нибудь на свете имеет право и власть помешать мне кончить жизнь, если я этого захочу?» Гордон остерегся возражать ему на это тем пустословием, каким обыкновенно пытаются в подобных случаях утешать людей, толкуя им, что нельзя злоупотреблять свободой до решимости лишить себя жизни, даже в тех случаях, когда она становится невыносимой. Что не следует покидать жилище даже в том случае, если в нем невозможно жить. Что человек на земле подобен солдату на своем посту. Как будто высшему существу не все равно, будет ли находиться здесь или в другом месте ничтожная кучка праха. твердая, продиктованная отчаянием решимость, не обратит ни малейшего внимания на бессильные аргументы такого рода. Катон ответил на них ударом кинжала. Мрачное молчание простодушного, его темные впалые глаза, трясущиеся губы, нервная дрожь, пробегавшая по всему телу. Все это поселяло ужас в души окружающих, смотревших на него с тем чувством сожаления и вместе с тем страха, которое лишает возможности говорить и выражается лишь отрывочными восклицаниями. Хозяйка дома прибежала со всей семьей. На него смотрели с ужасом, за ним следили, наблюдали малейшее его движение. Похолодевшее тело дорогой покойницы было перенесено в зал нижнего этажа, дали от глаз несчастного, а он все смотрел, как будто отыскивая ее по-прежнему, хотя глаза его едва ли что-нибудь видели. Гроб по обычаю поставили у входных дверей. Два священника, поместившись возле крапильницы, начали читать равнодушными голосами молитвы. Некоторые прохожие окропляли гроб, больше по привычке, несколькими каплями святой воды, другие проходили, не обращая на него никакого внимания. Родственники продолжали плакать, как вдруг среди этой сцены смерти и горя неожиданно появился Сен-Пуанш с версальской подругой покойницы. Блажная вспышка его страсти, удовлетворенная только один раз, превратилась в настоящую любовь. Отказ Сент-Ив принять подарки уколол до нельзя его самолюбие. Отец Лашез никогда не снизошел бы до посещения подобного обыкновенного дома, но Сен-Пуанш, преследуемый день и ночь образом Сент-Ив и пылая своей страстью, которая разгорелась сильнее прежнего, не колебался ни минуты броситься, сломя голову на поиски женщины, которую он, наверное, не захотел бы увидеть и три раза, если бы она сама предложила ему свои объятия. Выйдя из кареты и наткнувшись прежде всего на гроб, он отвернулся с видом того отвращения, какое обыкновенно выказывают в подобных случаях счастливцы, избалованные до того, что им кажется, будто судьба должна с особенной заботой устранять от их взоров все, что может напомнить им о темных сторонах жизни. Он взошел на лестницу. Его спутница полюбопытствовала узнать, чьи готовятся похороны. В ответ было произнесено имя Сент-Ив. Услыша это, она вскрикнула и побледнела. Сен-Пуанш быстро обернулся. Изумление и горе волной хлынули в его душу. Добряк Гордон приостановил чтение печальных молитв и изложил знатному посетителю в кратких словах историю печальной катастрофы, сохраняя тот внушительный вид, какой всегда отражается на лице людей, сообщающих горестную правду. Сен-Пуанш не был зол от природы. Вечная беготня по делам и нескончаемая погоня за удовольствиями мешали ему заглянуть в свою собственную душу и решить серьезно, чем он был. Он еще далеко не достиг тех преклонных лет, когда сердце людей, привыкших к власти, обыкновенно отвердевает, словно камень. Он слушал Гордона, опустив глаза и отирая невольно набежавшие слезы. Поток этих слез его изумлял. Он почувствовал, что значит раскаяние. «Я хочу», — сказал он, — «непременно видеть того необыкновенного человека, о котором вы мне рассказывали. Судьба его трогает меня почти столько же, сколько и судьба несчастной жертвы, в смерти которой я виновен». Гордон проводил его в комнату, где приор, тетушка Киркабон и аббат Сент-Ив хлопотали около простодушного, который в эту минуту снова лишился чувств. «Я — причина ваших несчастий», — сказал Сен-Пуанш. «Я обещаю вам посвятить всю мою жизнь на то, чтобы хоть сколько-нибудь исправить сделанное мною зло». Первую мыслью простодушного, когда он увидел перед собой этого человека, было убить его одним ударом, а затем лишить жизни и себя. Ничто не могло быть натуральнее этого порыва. Но простодушный был безоружен, и сверх того за ним смотрели во все глаза. Сен-Пуанш немало не оскорбился презрительным отказом и знаками отвращения, какие были ему заявлены в ответ на его слова. Но время успокаивает мало-помалу все. Господин де Лувуа сумел сделать отличного офицера из простодушного, который под другим именем появился в Париже и в армии, где пользовался уважением всех честных людей, как неустрашимый воин и философ. Воспоминание о былом, вызывая постоянно на глазах его поток горьких слез, в то же время служило ему некоторым утешением. Память о милой Сент-Ив сберег он до последней минуты своей жизни. Аббат Сент-Ив и приор получили назначение на хорошие должности. Тетушка Киркабон убедилась, что племяннику ее действительно гораздо лучше было сделаться офицером, чем субдиаконом. Версальская подруга Сент-Ив, кроме припрятанных ею на память серег, получила еще богатый подарок. Отец Тутату жил по-прежнему припеваючи, благодаря никогда не прекращавшейся присылке всевозможных подношений в виде шоколада, кофе, сахару, лимонов и тому подобной благодати, вместе с душеспасительными книгами в софьяновых переплетах, как, например, «Размышлений преподобного отца Круазе» или «Цветника блаженных». Добряк Гордон прожил в теснейшей дружбе с простодушным до самой смерти. Он получил также хорошее место и отрекся навсегда от своего прежнего учения о действенной благодати. Он выбрал своим девизом слова «Несчастье может иногда послужить на пользу». Сколько есть на свете честных людей, которые имеют право сказать, от несчастья не бывает никакой пользы.